Хотя нет, сверху появились рога. Между ними проскакивают электрические искры. Черт, теперь эта штука точно сожжет мне сад. Смотри. Он тыкает грязным пальцем в платформу прибытия, так он и называет. Единственное чистое место во всем помещении. Он ее драет каждый день. «Ничто не должно мешать великому путешествию», — говорит он. Это просто белая ровная поверхность. Он вычистил ее шкуркой и покрасил. Над ней нависает что-то страшное, похожее на пушечное жерло, глядящее вниз. «Сейчас!» — вопит Харпер. Я скептически смотрю на поверхность. 10, 9, 8. Он ведет отсчет. Я демонстративно отворачиваюсь, сложив руки на груди. 3, 2, 1. Боковым зрением наблюдая за платформой. 0. Он кричит, его глаза блестят. Ничего не происходит. Машина шипит, фыркает и искрит, но белая платформа пуста. Конечно, пуста, как всегда. «Сейчас, сейчас!» Он суетится, бегает вокруг платформы, волнуется, потеет.